Роберт Хайнлайн. Человек, который продал Луну. Глава 14. Озвучил Виктор Корп. Это был чудесный вечер. Такие часто бывают в окрестностях Пайкс-Пик после грозы. Катапульта четко рисовалась на фоне горы. Она словно раздвинула скалы. Во временном, еще недостроенном космопорте Гарриман и очень важные персоны прощались с пассажирами корабля. Толпа зрителей обступила корабль и основание катапульты. Это было безопасно. Двигатели корабля заработают, лишь когда он вознесется над горой. Правда, и корабль, и блестящие рельсы тщательно охранялись. Диксон, Стронг и прочие сбились в свою кучку между группой официальных лиц и толпой провожающих. Гарриман развлекал улетающих. «Счастливого пути, доктор! Присматривайте за ним, Джанет! Не давайте ему пялиться на лунных девушек!» Он подошел к Костеру, о чем-то с ним перемолвился и похлопал по плечу. «Он хорошо держится, правда?» — сказал Диксон. «Может, мы напрасно его удержали?» — ответил Стронг. «Что? Ерунда! Он нужен нам здесь! Как бы то ни было, он обеспечил себе место в истории!» «Зачем оно ему?» — задумчиво сказал Стронг. «Ему нужно место в космолете». «Ну вас к черту! Ему нельзя лететь на Луну. Во всяком случае, не раньше, чем он приведет в порядок все земные дела. Ведь он сам все это придумал». «Это верно». Гарриман обернулся и направился к ним. Они замолчали. «Все в порядке», — весело сказал он. «Я лечу следующим кораблем. Вот увидите, к тому времени я все налажу. Отлично смотрится, правда?» — добавил он, указывая на Мэйфлауэр. Люк закрылся. На контрольной башне зажглись прожекторы. Взвыла сирена. Гарриман подался вперед. «Давай!» Вся толпа разом вскрикнула. Громадный корабль сначала медленно, потом все быстрее и быстрее двинулся к вершине горы. Когда Мэйфлауэр сорвался с катапульта и вырвался в небо, он казался совсем маленьким. На мгновение он завис неподвижно, а потом просто исчез. Корабль ушел на рандеву с танкерами. Когда корабль вознесся над горой и люди бросились к катапульте, Гарриман остался стоять на месте. Диксон и Стронг тоже. Хотя они стояли втроем, Гарриман казался совершенно одиноким. Он смотрел в небо, не обращая внимания на компаньонов. Стронг прошептал Диксону. «Вы читаете Библию?» «Иногда». «Он похож на Моисея, узревшего землю обетованную». Гарриман повернулся, увидел их. «Вы все еще здесь?» — сказал он. «Пойдемте. Надо работать».